пожалуйста, присаживайтесь. Приветствую всех любовью Иешуа. Пусть Бог благословит это время, этот шаббат. Сегодня я хочу поговорить о взрослом мышлении. И я думаю, что это важно для любого верующего человека научиться зрелости, научиться мыслить как взрослый. И, естественно, привести жизнь в состояние взрослого человека. Для нас кажется странным, когда взрослый ведет себя как ребенок, ну, в обычной жизни, да? А вот в духовной жизни мы это видим сплошь и рядом, и как бы даже не замечаем, и нам кажется, вот так вот. Я думаю, что это неправильный подход и нездоровый, потому что Рабби Шауль говорит, что наступает время, и поэтапно человек должен взрослеть, мыслить как взрослый. И вот об этом сегодня я хочу поговорить. Опираться я буду на текст из Евангелия от Иоанна. И критерием оценки зрелости, критерием оценки взрослости человека – должно быть как раз способность коммуницировать с другими людьми. А говоря библейским языком, любить просто. Вот о любви сегодня я буду говорить. И хочу говорить о том, что любовь является признаком взрослости или признаком зрелости. 15 глава Евангелия от Иоанна. С 9 стиха. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего, и пребываю в его любви. Это сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал. И поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Амен. В прошлый шаббат мы говорили о том, что Мессия получил заповедь от Отца. И мы говорили о том, что люди тоже получили заповеди от Отца. В этом тексте мы видим конкретно заповедь от Мессии людям. Он говорит, это я вам заповедую. Складывается впечатление, как будто этой заповеди не было раньше. Конечно, она была. Мы знаем, что есть в Торе две самые главные, самые большие заповеди. Первая. Правильно. Возлюби Господа Бога твоего всем своим сердцем, всем своей душою и всем разумением твоим. По-другому там крепостью. Да? А вторая заповедь. Возлюби ближнего. Эти две заповеди находятся во Второзаконии, правильно? И в книге Исход. Вот эта заповедь, «Вэгавта ли рэха камоха», «Возлюби ближнего твоего, как себя самого». Иешуа говорит, что я вам эту заповедь говорю, это вам, от меня. Это не значит, что она новая. Это значит, что понимание этой заповеди должно быть обновленным у человека с поправкой на то, что уже пришел Машех в этот мир. Проявлять любовь друг к другу – это и есть признак взрослости или зрелости верующего человека. Проявлять терпение. Вот стих, который Слава зачитал, отрывок из Колоссянам. «Любовь есть совокупность совершенства». Да? И там написано, для чего нам нужна эта любовь. Без этого качества все остальное не имеет никакой пользы и не имеет смысла, и даже не работает. К как нам хочется. Самое трудное – это любить друг друга. Любить – это значит вмещать, понимать, списывать все время. Это любить, обнулять счет долгов, да? Это любить. И верующие люди забывают, что проявление любви друг к другу – это именно то, чего от нас ждет Бог. Не что-то другое. Иешуа говорит, если вы соблюдете мои заповеди и пребудете в моей любви, точно так же, как я соблюл, то есть исполнил. Что такое соблюдать? Постоянно держать это в центре внимания и выполнять. Вот это соблюдать. Заповедь Отца Моего. И я пребываю в любви. Что это значит? Это значит, Он нам говорит сейчас, в данный момент, Иешуа. Посмотрите на меня и на мою жизнь. Я не для себя жил. Я не пришел в этот мир, чтобы получать удовольствие. Я пришел, чтобы помочь вам. А теперь давайте посмотрим на себя. Как мы выглядим в духе? Какие у нас требования в духе к себе, к остальным? Чего мы ожидаем? Нам не то, что не положено все это было. Даже намеков не было на то, чтобы в нашу жизнь пришла такая благодать большая. Ну вот она пришла, и Иешуа говорит, это потому что я вас выбрал, а не потому что вы так захотели или выбрали меня. Но когда мы это приняли, нам же нужно преобразовывать себя. А зачастую человек не хочет этого делать. Он хочет, чтобы любили его, но он не хочет любить остальных или других. И вы знаете, это же все есть в Священном Писании. Легко любить того, кто тебя любит. Хорошо относиться к тому, кто к тебе хорошо относится. Иешуа говорит, если вы так поступаете, вы вообще ничем не отличаетесь от язычников. То есть в этом вообще ничего нет, что Бог мог бы оценить как какой-то результат вашей жизни или плод, говоря этим языком. Потому что сама глава начинается с того, что Иешуа говорит, я настоящая виноградная лоза, а мой отец виноградарь. И каждую ветку, которая не приносит плода, он отсекает. А всякую приносящую плод очищает. Очищение тоже связано с обрезанием постоянно. Вот мы недавно с моей женой были под Иерусалимом. Я ей говорю, посмотри на этот виноградник. Она говорит, так это ж пеньки, просто высокие. Я говорю, видишь, вот так каждый год обрезают, потому что лоза – это ствол. И каждый год ее режут. Там остается только буква «Т» такая. То есть в две стороны разведены такие толстые ветки. Вот так вот от пола. По пояс. А все остальное срезано. Нету проволока. И вот эти вот стоят буквы «Т». И весной они пускают ветки и дают виноград. А потом опять это все срезают. Почему? Иначе лоза перестанет плодоносить. И действительно... Машиах пребывает вовек, лоза постоянно как бы остается. Ее по наследству даже передают, эту лозу. Есть виноград, который только после 30 лет начинает давать нормальный виноград. А до этого нет. И мы как ветки, то есть цикл это сезон, да, вот на год. Вот это наша жизнь, она короткая. Мы отплодоносили, и нас убрали, чтобы другие ветки плодоносили. Следующее поколение должно вырасти на этой лозе, а нам надо обеспечить для них место. И мы должны видеть себя веткой на этой лозе и понимать, что время ограничено, его мало, нет, просто совсем. Для чего Бог обрезает ветки, которые не плодоносят? Как вы думаете? Громче. Правильно. Вот в десятку. Чтобы сок не тянули из лозы на себя. Они же все равно не плодоносят. Зачем тебе сок? Сок нужен тому, кто грозд наливает виноградную. Правильно или нет? И может показаться это несправедливым или жестоким, но это порядок, который определил Бог. И если мы хотим быть действительно ветками плодоносящими, то главный плод, который мы должны приносить, это любовь. Это тот плод, ради которого Господь будет нас обрезать. И будет обрезать то, что мешает нам приносить этот плод. Но как хорошо, когда на каждой ветке есть грозд виноградный. Он говорит, вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, как и я в вас. То, о чем было сказано в параше сегодня. Ветвь не может приносить, я сейчас читаю 4 стих. Из 15 главы. «Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не прибудете во мне». Пребывание в Иешуа означает пребывание в любви, потому что Он и есть эта любовь, явленная людям. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И если мы хотим пребывать на лозе, нам надо пребывать в этой любви. Мы не можем плодоносить сами по себе. Вдумайтесь в этот стих, 4 стих. Человеку необходимо быть в общине. Если он не находится в общине, он не пребывает на лозе. Он отдельно от лозы находится. И Писание говорит, он не может приносить плода. Почему люди не хотят быть в общине? Потому что конфликты есть между людьми. Конфликты есть везде, но в общине они тоже есть. И человек думает, что если он проживет как бы жизнь один, но он ни с кем не ссорился, не ругался, то он как бы святой будет. Я сейчас вспомнил из Мишны одну историю очень интересную. Когда жил, был такой святой Шмулик, который молился с утра до вечера, читал Писание, пребывал в Торе, постоянно. Но он не женился, потому что времени на это не было. Не родил детей. Но он был хахам такой, вот учил Тору. Потом, когда он предстал перед Богом, Бог ему говорит, ты почему волю мою не исполнил на земле? Он говорит, как? Я же тут. А его хоронят тут, как бы на земле, да, действия происходят. Тут святого хоронят, но он вообще там супер святой. А Бог говорит, ты что наделал? Я тебе жизнь дал. Ну, он говорит, я не хотел жениться, чтобы не ругаться с женой. Не хотел детей рожать, чтобы там из них не выросло, что попало. Бог на это смотрит и говорит, ты на что время вообще потратил? Теоретик. Что толку с того, что ты молился и читал? Ты ж применить это не смог в своей жизни. Мимо прошло все. Понимаете? Почему я говорю, что человек должен пребывать в общине? Откройте, пожалуйста, первое послание к Коринфянам. Мы согласны, что лоза, вот символ из 15 главы, который мы читаем, что это Иешуа, Машех, по тексту, правда ведь? Это очевидно. Теперь посмотрите 12 глава. Эта глава посвящена дарам. В этой главе описаны дары Святого Духа. 1 Коринфянам, 12 глава. И 27 стих говорит, и вы тело Христово, вы тело Машеха. Кому он это говорит? Он говорит, это общине. Фактически община является вот этой лозой, тут на земле. Физическим телом Машеха является община, так или нет? И по Писанию это и есть лоза. И ветка может плодоносить только тогда, когда находится на лозе. Об этом написано тоже. А это значит, что человек должен быть на лозе. Он должен быть в общине. 27 стих говорит, и вы тело Машиаха. Другими словами, община и есть эта лоза. И приходит кто-то и говорит, да ну это что, это лоза? Кривая вся, кожа в ней потресканная. Какая-то она такая вот вся выгнутая. Ни табуретку из нее не сделаешь, ничего. Но она не для этого там растет. Да, она может невзрачная, она кривая и не очень заметная. Но на этой лозе вырастает любовь. На этой лозе она для этого посажена, чтобы там любовь выросла. Чтобы жаждущий пришел и напился этого выжатого сока из грозда. Знаете, о чем это говорит? О том, что когда кто-то придет в общину, Бог тебя выдавит из тебя сок, чтобы другого напоить. А мы не хотим этого. Мы хотим созерцать себя, как веточку. И какой у нас грот, и куда вы его несете, это мое. Но нам надо выдавить это. Жмых мы выбросим, короче. И так жалко на это все смотреть человеку. Но он не понимает, что для этого он тут и находится. И вот вся 12 глава говорит о дарах. И многие люди сосредоточены именно на дарах. На том, какие они одаренные. Но конец главы говорит, ревнуйте о дарах больших. Я вам покажу путь еще превосходнейший. Слушай, ну что может быть больше апостольства? А? Ну что может быть больше пророчества? Такие дары, чудотворения. Ну что может быть больше? Ты представляешь, ты идешь, и люди исцеляются вот так. Тень падает от тебя, как от Петра. И люди встают и идут домой парализованные. Ну что может быть больше? Писание говорит, любовь. Следующая глава о любви, правда? И вот нам это непонятно. Ну как это, любовь больше? Что ж тут такого в ней есть особенного? Потому что это главное качество Бога. Любовь. И если мы будем иметь в себе любовь, мы будем иметь и образ, и подобие Его. А дары? Вы знаете, Богу достаточно две лепешки, чтобы накормить 5000 человек. Ему не надо вагон муки для этого. И те, у кого вагон этой муки, они носятся с этим вагоном и говорят, слушай, у меня так много, я такой богатый. Но оно никому не надо. Нужен посвященный человек. С двумя лепешками нормально? Не, ну это же не хватит на 5000 человек. Смотря кому отдать в руки эти лепешки. Так или нет? 11 стих из 13 главы. Я не буду все это читать, мы это знаем все на память эти главы, правда? Я о главном хочу сказать. Посмотрите, 11 стих. «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое». О чем это? Что это за вставка такая? Вся 12 глава говорит о дарах. Мы члены одного тела, как тело одно имеет многие члены. Все это подробно. Потом в 13 главе написано, что если ты говоришь там языками ангельскими и человеческими, а любви не имеешь, то ты медь звенящая, кинвал звучащий. Мне вот Михаил объяснил, что это означает. Вот этот звук. Почему он ничего не значит? Потому что он не подкреплен другими музыкальными инструментами. Я правильно объясняю? А в него просто так тоже бить нехорошо. Надо вовремя ударить, чтобы прозвучало это дело. Медь звенящая, она как бы ничем не подкреплена. Ну, есть у тебя дары, ну, говоришь ты ангельскими языками. А мне от этого что? Ну, апостол ты или пророк. Ну, хорошо, дальше что? А мне? Как я могу это? В моей жизни как это сработает? Где любовь? Без любви не сработает. Так или нет? И вот люди сосредоточены на дарах Святого Духа. Им кажется, что они такие способные. Все могут. Все умеют. А их не зовут или их не берут. Почему? Потому что если нет любви, просто звук тогда, он не нужен, этот звук. Без него можно обойтись. Он ничего не означает. Кимбал звучащий, медь звенящая. Нужно действие. Нужна любовь. Проявление любви является определяющим фактором в служении Богу. Независимо от того, какие дары у тебя есть. Что это означает, любовь или проявление любви? На самом деле мы все это знаем. Не тянуть одеяло на себя. Прославлять Бога, а не себя. Потому что в тексте написано, что все эти дары нужны для того, чтобы Бог прославлялся. Иешуа сказал это в 15 главе Евангелия от Иоанна. Чтобы Отец мой прославлялся через вот это все. А для этого человеку вообще ничего не нужно, в принципе. Возьмите, например, Павла и Силу. Рабби Шауль и Силуан. Когда их посадили в темницу, ноги забили в колоды. Помните? Они там что делали в тот момент? Стонали? Роптали? Пели? Прославление. Так или нет? Слушай, ну там ни аудитории, ни фонарей, ни аппаратуры. Да? Ничего же нету. Никаких условий нету. Бог уже создал эти условия. У нас в голове и аппаратура, и резонаторы звука, и все, что хочешь. И этого достаточно, чтобы славить Его. То есть, да, вот в ладошки хлопать. То есть, в Библии много примеров, это первый, который в голову пришел просто. Мышление младенческое – это когда человек видит только дары Святого Духа и ценит дары в себе или в других людях. И он думает, вау, какой человек одаренный, и я так хочу. Ой, какой он, смотри, какой он достиг этого или того, и я так хочу. И потом, когда он в эту позицию попадает, он любуется собой в этой позиции, но он не служит Богу в этот момент, к сожалению. А зачастую кажется человеку, что он, да, служит Богу. Ну как, он же уже в этой позиции, и все его видят. А ты будешь то же самое делать, когда тебя никто не видит? Когда тебя мучать будут? Будешь ты так же точно это делать? Или тебе нужны условия? Младенческое мышление сосредоточено на дарах. Дары – это главное. Дары – взрослое мышление сосредоточено на любви, которая является самым большим даром. И оно, мышление зрелое или взрослого человека, использует эти дары, развивает в себе в эти дары, но не ставит их на первое место. Иногда люди даже не замечают, что у них есть эти дары, потому что они движутся в любви. А дар работает в совокупности с любовью, как с ведущим даром или главным даром человека. Очень часто радость людей зависит от земного успеха. Это не является совершенной радостью. Иешуа говорит в тексте, 11 стих, «Это сказал я вам, чтобы радость моя в вас была всегда, и тогда ваша радость будет полноценной. Я перефразировал сейчас 11 стих. Но люди могут радоваться только тогда, когда их оценивают другие люди, или когда есть земной успех, который можно померить. А как это выглядит со стороны? А как это там? Это? Вот это важно для человека. И тогда отец не радуется на самом деле. И сын не радуется. И тогда в тебе внутри нету той радости, которая должна была бы быть. Потому что Машиах, который живет в тебе, он огорчен. Он не радуется. Можно искусственно вызывать смех, правда? Но видно, что человек искусственно смеется или нет? Видно. А когда он по-настоящему смеется, этот смех распространяется и на других людей. Ты не можешь не смеяться, когда от сердца человек смеется. Даже не знаешь, чего он смеется, и тебе сразу смешно. Я помню, мы были, вот иногда мы гуляем, сейчас в последнее время нет, вдоль моря, по Таелиту, знаете? И мы там проходим, и я слышу там человек в микрофон там. И я слышу, ну как будто его там, знаете, мы подходим, это он учит людей, что смех полезная вещь, и надо смеяться. Израильтянин, колоночка у него активная. И вот совсем не смешно, потому что видно, что этот смех не настоящий. Он не может оздоравливать даже такой смех. Он обманывает этот человек. Понимаете? И я помню, когда я учился в школе, 9 класс или 10, уже не помню, кому-то из-за границы привезли родители, мешочек смеха такой был тогда. Я не знаю, как сегодня. Я когда первый раз это увидел, ты не себя остановиться. Значит, просто такой мешочек, тряпка завязанная у тебя. Нажал ты, и там запись, там в записи просто смех. Но там смех такой, что ты просто падаешь, ты сразу начинаешь смеяться так же, как этот человек. Что он аж заходится там. И смеется по-настоящему. Оно, ну, слышно даже, ты не видишь, но слышно. Вот. А то не работает, а это работает. Просто вот на плотском уровне я сейчас пример привожу. Теперь посмотрите, когда Иешуа говорит, я это сказал вам, чтобы радость ваша внутри вас была и пребывала, и чтобы она была настоящей, полноценной, он говорит, вам надо любить, иначе не работать это будет. И люди могут изображать эту радость даже. И говорят, я радуюсь, я как бы да, все классно у меня, вообще супер. И через 15 минут несет всю скорбь еврейского народа на лице своем. За все века. Так, ну, такая радость у него. То есть, люди привыкли себя обманывать, в это верить, и пытаются в этом убедить других. А когда ты говоришь, да не, ну как-то не, да не, ну я точно говорю. Следующий этап, ты что, мне не веришь, ну как бы... И, конечно, не хочется вступать ни в какие диалоги там, и зачем человеку как бы что-то доказывать. Пусть остается так, если ему так удобно, если он так хочет. Это не говорит о том, что у человека не могут быть мысли какие-то серьезные. Не значит, что он ходит с улыбкой, знаете, как после неудачной пластической операции. У него на лице это просто, ну, форма такая уже. Человек может размышлять о каких-то серьезных вещах и при этом испытывать радость, ожидание, что это будет у него. И все это осуществляется на лозе, в общине, а не в открытом космосе духовном. Радость Мессии исходила из того факта, что Он исполнял волю Отца. Он испытывал полное удовлетворение, что он делает правильно, делает, как отец говорит. И это был источник радости Мессии. Это в тексте написано. Иешуа говорит, вы без меня ничего не можете делать. Пятый стих. Я лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Потому что без меня не можете делать ничего. То есть без его участия мы не можем не сделать волю Отца. Мы можем делать другие какие-то вещи. Мы можем даже имитировать духовную жизнь, имитировать служение, имитировать труд Божий. Все, что хотите, может человек. Но это будет имитация. Иешуа говорит, без меня не можете ничего сделать. Его радость, его любовь должны работать внутри человека. И это должно быть видно, как результат какой-то на выходе. Как плод. Другими словами, Иешуа реализовывал в своей жизни замысел Отца. Не свой план, и не свои желания, и не свою волю. Он реализовывал волю Отца. И он был счастлив, и он радовался, и он теперь говорит, и я вам заповедую, исполните мои заповеди. Реализуйте то, для чего я пришел в вашу жизнь. И вы будете счастливыми. Не, ну как я буду счастливым, если меня все время режут, обрезают, и там что-то вырастил я чуть-чуть, забрали и выдавили. Ну как я могу быть счастливым? Вот это младенческое мышление. Мы должны быть готовы отдавать, готовы уступать. Но мы так долго к этому тянулись и шли, а теперь взять и уступить. Бог всегда готовит для нас совершенное что-то, большее. Именно любовь к людям является главным критерием оценивания или оценки зрелости человека. Настолько, насколько человек взрослый или зрелый, настолько он и будет реализован в Боге. Зрелостью является способность человека брать на себя ответственность. Вот если человек берет на себя ответственность, он зрелый. Но дело в том, что есть вторая половинка этого. Ответственность подразумевает под собой, что человек дает право спросить с него теперь за это. Когда ты взял ответственность, ты не можешь не дать право спрашивать. Иди сюда, дай отчет, что ты делал. Это все в Писании, так или нет? Сегодня, если я там или другой кто-то, иди сюда, дай отчет. А кто ты такой, чтобы я? Все в Боге, все в Духе, какой там отчет? Мы свободные люди. Чего вдруг? Иди дай отчет. Вот тебе дали этот кусок? Отчитайся. Почему не сделал? Почему не то? А, вот так? Я сейчас обижусь и вообще уйду. Не хотите? Не надо? Вот это то, что мы слышим постоянно. Все время сталкиваемся с этими вещами. Люди не понимают, что ответственность подразумевает под собой право спрашивать. Но люди не хотят. Люди хотят взять ответственность, но для них это какая-то абстракция. И ни за что не отвечать. Тогда ты не взял на себя эту ответственность. Правильно или нет? Хочется, чтобы выросли мы, чтобы стали зрелыми, чтобы не взбрыкивали, как молодые коныки. Не получилось, приди, скажи, вот так и вот так. Не вышло, слабинку дал. Хорошо, давай опять попробуем. Но ты должен ответить на вопросы. перед человеком, который тебе дал эту ответственность и просто дал тебе кусок какой-то, вот, да, фрагмент или там департамент или что там, как угодно это назовите. Я вот сегодня даже не знаю, кто приносит в общину сахар. Но, слава Богу, всегда сахар есть. Человек был один, может быть, сейчас уже кто-то другой. Я не знаю. Я помню, когда я со своей женой конфликтовал по этому вопросу. Она из дома берет пачку сахара. Я говорю, не бери в общину сахар. Я говорю, почему? Я говорю, не будем пить без сахара чай. Так без сахара чай будет. Тебе что, жалко 3 шекеля? Ну, как бы... Конечно, 3 шекеля жалко. Именно поэтому я не хочу, чтобы ты брала сахар. И я тогда ей сел и объяснил, что если ты сегодня опять принесешь сахар, ты всю жизнь будешь его носить. Ну, это пусть сделает уже кто-то другой. Пусть кто-то возьмет на себя ответственность за это. Я помню, это была раньше вот покойная Марина Катко. А, она первая сказала, я буду покупать сахар, и все, приносила. Слава Богу. Но я смотрю, вот Марина к Господу пошла, а сахар есть. То есть дело продолжается. Слава Богу. Это просто пример, как берут люди на себя ответственность. И им не нужно, там они не приходят и не говорят, Ростислав, смотри, я сахар принес. Молодец, аллилуйя, сахар принес. Теперь у нас есть сахар. То человек делает, там похвалят, не похвалят, даже не знает, не важно. Важно, что это есть в теле. Давайте возрастать, давайте станем взрослыми. И будем делать то, на что согласились добровольно. И не стонать, когда будет спрашивать с тебя тот, кто будет старше в этом уделе, над этой работой. Он будет спрашивать, дай отчет. И тогда мы будем радоваться. Понимаете? Мы будем испытывать чувство удовлетворенности. Радость – это не тогда, когда ты смеешься. Или тебя пощекотали, и ты хохочешь. Радость – это когда ты испытываешь чувство удовлетворения от того, что ты исполнил свой духовный долг, ты исполнил труд, ты исполнил заповедь. И вот эта полнота и есть радость, которая делает тебя зрелым, взрослым. Вот пусть Бог нас в этом благословит. Аминь. Тебя славим за то, что Ты благословляешь нас и даешь нам Слово Свое, чтобы мы любили друг друга так же, как Ты возлюбил нас. Чтобы мы готовы были служить друг другу, не ожидая никаких выгод и пользы, дивидендов. Благослови, чтобы мы служили Тебе, Господь, без того, чтобы нас кто-то хвалил. Мы все время Тебе должны. И мы искренне благословляем Тебя за то, что в Слове Твоем есть хлеб насущный для каждого из нас. Благослови, чтобы мы могли реализовать Твой замысел в своей жизни, и чтобы мы могли отказаться от всего земного, меркантильного и мелкого, всего того, что мешает нам исполнить заповедь любви. Благослови нас, Боже, во имя Иешуа. Аминь.